«Ладно, с этим уже можно выдвигаться», — сказал я наконец, поворачиваясь к Жулаю. «Значит, мы разделимся и будем искать что поценнее. Надеюсь, ты там для себя потрепанный кошель с парой монеток не положил у выхода». Жулай резко покраснел от возмущения. «Офигел, жук бамбуковый», — выпалил он. «Я одолею тебя в честном соревновании». «Ага, помню твою честность еще со времен первого испытания. Честнее тебя во всем мире никого нет». «Ладно, ладно, успокойся. Я пошутил». Глава 7. Собирался без спешки. Перед выходом я посетил оружейную. Хранитель оружейной без лишних вопросов. Впрочем, вопросов вообще никаких не было, как и приветствий, просто положил на стойку глефу. Я благодарно кивнул и отправился вглубь секты. Копье пока не беру. Нужно убрать связь с прежним владельцем, и оружейник, которого, кстати, звали Варкан, не против помочь. Я был приятно удивлен, когда узнал, что он и такое делает. С другой стороны, а кому разбираться в оружии, как не оружейнику? Итак, аптечка и веревка есть, глефа есть. Оружие пока не духовное, обычное. Духовное копье, тот самый трофей, доставшийся за победу на дуэли, все еще настроен на Орлена, но я на днях попытаюсь решить этот вопрос. Что еще? Вроде ничего, кроме самого важного. Осталось взять мастера линя. Ну в самом деле, не соваться же двумя ученическими головами в неизведанные руины. Старик предупреждал об опасностях таких мест, так что знает, что может с нами случиться, если сунемся туда. Стоит позвать сильного практика с собой, либо хотя бы предупредить. Получится или не получится уговорить, уже другой вопрос. Мастер может быть занят, мастер может не пожелать, мастер может быть не в духе и вообще запретить нам выходить из секты. Однако не попробуешь, не узнаешь. Я торопливо шагал по каменным дорожкам, пока они не привели меня к дому мастера линя. Домик старика был небольшим, выстроенным в традиционном китайском стиле. Деревянные резные стены, изогнутая крыша с изящными фигурками мелких драконов по краям. Всюду развешаны крохотные колокольчики, мелодично звенящие от легкого ветерка. Я толкнул низенькую калитку и зашел в аккуратный дворик. Вдоль дорожки росли кусты чайных роз, источая нежный аромат, а в углу стоял бамбуковый фонарь, который, вероятно, зажигался по вечерам. Где-то на крыше тихо стрекотал сверчок. Я остановился перед небольшой деревянной дверью, отполированной до гладкости многими годами прикосновений, и постучал. Спустя минуту дверь открылась, и передо мной предстал мастер линь. Как всегда, он выглядел собранным. Прямая осанка, спокойный взгляд, длинные волосы, аккуратно собранные в узел. Выражение лица оставалось неизменно невозмутимым. «Приветствую вас, мастер линь», — сказал я, склонив голову. «И тебе мир, Кит», — спокойно ответил он. «Чем обязан? Мне нужна ваша помощь, мастер. Мы с другим учеником планируем отправиться исследовать руины, обнаруженные недавно сборщиками в лесу туманов, и я бы хотел, чтобы вы сопроводили нас», — сказал я, подбирая слова с осторожностью. «Будет нехорошо, если кто-то полезет туда и наткнется на что-то слишком опасное, поэтому мы решили». «Договори, как есть», — отмахнулся мастер. «Хотите полазить в поисках сокровищ, и ты просишь меня пойти с вами? В общем, да, либо отправить с нами кого-нибудь», — ответил я, чуть склонив голову. Мастер линь кивнул и отступил в сторону. «Зайди-ка». Внутри его жилище было опрятным. Низкий стол, несколько подушек для сидения, на стенах гобелены с каллиграфически выведенными иероглифами. На одной из полок стояли вылепленные из глины миниатюрные статуэтки зверей, возможно, подарки от учеников. Мастер без лишних слов подошел к столу и развернул на нем сложенную в 4 раза большую и старую карту с потрепанными краями. «Покажи примерно, куда вы планируете отправиться». Я за пару секунд сопоставил эту карту со своей и без промедлений ткнул в треугольник с точкой по центру. «Вот сюда, это не руины», — спокойно произнес он. «Точнее, не те, о которых я тебя предупреждал. Это затопленные подвалы замка, который стоял в лесу лет 150-200 назад. Эти подвалы раз в 7-10 лет находят, когда подгнивают доски, которыми мы вход заложили. Ничего по-настоящему страшного там нет. Можете идти вдвоем, если не боитесь ходить по лесу». Я кивнул, не отрывая взгляда от чертежа. За эти несколько секунд я успел запомнить карту до последней закорючки. «Благодарю вас, мастер». Линь ничего не ответил, только слегка качнул головой. Я вышел во двор, вдыхая влажный аромат цветов. Теперь точно можно отправляться в путь. У двери моей комнаты уже стоял Жулай, нервно переминаясь с ноги на ногу, напряженный в попытке выглядеть уверенным и все такой же настойчивый, как и вчера. На его поясе висел небольшой нож, который больше походил на инструмент для срезания коры, нежели на оружие. «Готов?» – спросил он у меня. «Ну, я захватил свой короб, и мы выдвинулись в путь». И снова маршрут, уже ставший привычным. Ворота секты, мимо возделываемых крестьянами полей, диких лугов, и вот уже очертания леса на горизонте становятся четче. Жулай шел впереди, держал быстрый шаг, его плечи были напряжены, а взгляд постоянно метался по сторонам. Он явно пытался показать, что знает дорогу и контролирует ситуацию, но я видел, как он время от времени достает свою карту и всматривается в отметки, хотя мы даже до леса еще не дошли. Я шел чуть позади, когда мы достигли опушки, и позволял ему вести. Мой интерес был сосредоточен не столько на маршруте, сколько на окружающей нас природе. Лес туманов богат на редкие травы и грибы, и я не собирался упускать возможность пополнить свои запасы. К тому же стоит собрать побольше природных артефактов, богатых на сущность, и проверить на них свои новые способности. Да и про обычные растения забывать не стоит. Вон там куст с мелкими фиолетовыми ягодами мраковника, который используется для приготовления отваров, усиливающих концентрацию. Я быстро срезал несколько веточек и убрал их в короб. Чуть дальше наткнулся на дерево с белесым налетом на коре. Ценная плесень для алхимика. Я осторожно срезал кусок коры ножом и тоже спрятал в сумку. Жулай бросил на меня быстрый взгляд через плечо. «Ты что там делаешь?» – спросил он с легким раздражением. «Не теряю времени зря, пока ты разглядываешь карту. Кстати, ты бы внимательнее поглядывал на то, что конкретно я делаю. Скоро тебе придется изучать ремесло травника». Он фыркнул, но промолчал. Я продолжил собирать травы и грибы по пути. Несколько шляпок ночного гриба, светящегося слабым зеленоватым светом, пару листьев кровавой лозы. Эти находки могли пригодиться позже, если не мне, то Сталевару или Альфу. Сегодня туман нас не тревожил, может, лес решил поохотиться на кого-то другого. Мы протиснулись через колючие кусты крыжовника, прошли по едва заметной звериной тропке. Постепенно деревья начали редеть, и впереди показалась просторная поляна, в центре которой зияла темная дыра, провал в земле, окруженный прошлогодними листьями и ветками. Это было похоже на вход в заброшенный подвал или старое подземелье. Я хлопнул ладонью по ближайшему дереву, оставляя на нем печать телепортации, а потом пошел к дыре. Жулай остановился у края провала и посмотрел на меня. «На старт?» – спросил он, азартно блеснув глазами. Руки парня слегка дрожали. В глазах горел огонь, он явно был настроен доказать что-то не только мне, но и самому себе. Мне же было абсолютно все равно, будет ли он считать себя лучше после этого соревнования или нет. Я знал разницу между нами, Лисса знала разницу, и большая часть группы тоже прекрасно понимала, кто чего стоит. Единственное, что меня действительно увлекало в этой ситуации, это возможность получить личного сборщика ресурсов. Меня не волновали вопросы морали в том, что я пользуюсь импульсивностью незрелого подростка и его внутренними проблемами, которые побудили его на глупость. Пусть учится на своих ошибках, а я постараюсь быть строгим, но не слишком требовательным к его сборам. Конечно же, Жулай мог и не выполнить своего же условия, но тогда я ничего не терял. Только вот человек, который постоянно стремится доказать окружающим и самому себе, что он чего-то стоит и заслуживает внимания, скорее упрямо исполнит свое обещание, чтобы не брать на себя еще одну ношу, побуждающую самокопание на тему «я еще и не отвечаю за свои слова». Из провала пахнуло мокрым грунтом и грибами. «Давай для начала спустимся и постараемся не свернуть шеи». Жулай немного подумал и кивнул. «Хорошо». Я еще раз внимательно всмотрелся в темный провал. Он оказался достаточно глубоким и узким, не шире метра, отчего света попадало туда не так много, как хотелось бы. С нетерпением и нервозностью Жулай спросил: «А ты веревку не брал с собой?» «Брал», — ответил я, — «только ее и привязать особо некуда, поляна широкая. Нам бы понадобилась очень длинная веревка. Я не знал, что внизу так темно. Если тот травник провалился и ничего себе не сломал, значит там не так уж и высоко», — предположил Жулай. «Логично, но не оправдывает риски». Я лег на край провала и немного опустил голову вниз. «Ты чего, думаешь, увидишь что-то? Ты же весь свет закрыл. Мы во тьме видеть можем, дурачок, до полуметра четыре». Я аккуратно отодвинулся. «Ну, тогда спускаемся», — кивнул Жулай и прыгнул в дыру. Я спешить не стал. снял лишнее, отставил короб подальше, скомандовал: «Отойди от дыры», и, перехватив Глефу, прыгнул вниз. Мы оказались в небольшой зале, которая запросто сошла бы за природную земляную полость или пещеру. Пол из рыхлой земли и стены перемежались с твердыми каменными породами, однако впереди зиял арочный проход, выложенный тонко обработанными блоками, покрытыми голубым немного светящимся мхом, но без единого скола. «Кстати», — сказал я только после того, как мы оказались внизу, «а ты как потом подниматься планировал?» «Я-то к печати перемещусь. Найду что-нибудь, что можно на пол поставить, и вылезу», — неуверенно сказал Жулей. «Может, бочки какие-нибудь? Посмотри вокруг, загляни в ту арку. Вряд ли у нас есть возможность разделиться и начать твое наспех выдуманное соревнование. Ход тут один, и я не уверен, что мы найдем в заброшенном подвале хоть что-то целое, что можно перенести сюда и залезть сверху». «Что тогда?» – растерялся Жулей. «Предлагаю обследовать подвал вместе, а там уже кто что найдет, тот себе и забирает. Потом уже сравним находки, я телепортируюсь наверх и скину тебе веревку. Опять из себя добряка строишь? Как хочешь, могу и не кидать». Припираясь и разговаривая, мы вошли в арку. Впереди был ветхий тоннель. Каменные блоки свода местами обвалились и потрескались. Пространство впереди было черным, обесцвеченным, значит, там ну очень темно. Жулей достал из своего рюкзака заготовленный факел на короткой ветке, я достал почти такой же из короба, все-таки при свете передвигаться удобнее, чем в кромешной тьме, да и некоторые мононоки боятся пламени. Огни зажгли одновременно, я тут же увидел блеск справа и свернул туда. В углу покоился скелет, раскинувший руки в стороны. Его кости посерели от времени, а остатки одежды превратились в лохмотья. Но мое внимание привлекли пуговицы на его камзоле. Когда-то они все сияли серебром, а теперь потемнели и покрылись грязью. Я наклонился и аккуратно срезал их ножом, пока Жулей недовольно сопел. Однако без меня двигаться вперед он не решался, его изрядно напрягло осознание факта, что теперь он зависит от меня. «Спасибо тебе», – прошептал я, глядя в пустые глазницы черепа, – «и да обретет покой твоя душа. Может, со стороны и глупо, но я не жрица, чтобы отмолить скелет. Все, что остается, извиниться за мародерство». По ветхому коридору мы прошли совсем немного. Впереди показалось препятствие. Коридор разрывала затопленная яма длиной метров 6. Перепрыгнуть невозможно. На 4 метра я еще мог бы, практик я или нет, а вот 6 пока не осилю. Я перехватил Глефу и опустил ее в воду по самое лезвие, но дна так и нащупал. Перейти тоже не получится, глубина впечатляет и что-то мне подсказывало, что там внизу не просто яма, а провал на нижний, давно уже затопленный уровень. Возможно, там даже какие-нибудь сокровища есть, но нырять в таком месте за ними мне совершенно не хотелось. Вода выглядела застойно и слегка пованивала, на ее поверхности собралась мутная пленка, от которой мне еще пришлось оттирать древко. Жулей будто уже переложил на меня всю ответственность за эту вылазку. «Ну, что будем делать? Хочешь поплавать? Я не очень люблю это дело. Не здесь. Вот и я не хочу». Несколько секунд мы стояли с зажженными факелами и смотрели на воду. В голове металась одна идея. Я могу создавать ледяную корку и замораживать воду в кружке, но вот создать ледяную корку. Сколько нужно ци, чтобы окружить хотя бы кулак ледяной броней? Не так много, если техника отточена и есть хороший контроль. Но ведь лед не берется из ниоткуда, влага заемная из окружающего воздуха. Я не раз замечал, что в сухую ветреную погоду создание ледяной корки отнимает у меня больше сил. А здесь же целый водоем, но и весь замораживать его мне не нужно. Нам нужен мостик, длинный и достаточно толстый. В идеале бы сковать льдом всю поверхность. Подержи факел, попросил я Жулея, а Глефу отложил в сторону. Я вдохнул затхлый воздух и сосредоточился, опустил ладони в воду. Не идти же нам назад из-за водного препятствия, будто двум неудачникам. Ну как, теплое? Я собрал всю оставшуюся свою ци и направил вниз через руки. Ладони сразу же сковало льдом, но я не переживал, высвободиться не составит больших усилий. Вода начала замерзать, ледяная корка расползалась в стороны, по большей части вперед, но я не мог контролировать выброс ледяной ци достаточно, чтобы лед не расползался в стороны. Пока что не мог, однако результат меня порадовал. Сантиметр за сантиметром поверхность затягивалась, а Жулей стоял рядом, подняв оба факела как можно выше, для большего обзора. Хотя мы и в темноте видеть могли, но привычки парня еще не отпустили. С двумя передышками на медитацию у меня получилось затянуть льдом всю поверхность. Мы потратили примерно полчаса. Толщина достигла 20 сантиметров, достаточно, чтобы выдержать наш вес и еще долго продержаться. 20 сантиметров, не только меня и Жулая выдержит, но и легковушка проедет. Можно вдвоем брейкданс танцевать. Ция истощилась до дна, и прежде, чем перейти на другую сторону, я снова ее отмедитировал. Мы осторожно ступали по льду. Я чувствовал усталость и опустошение, последствия легкого перенапряжения. Лед под ногами даже не потрескивал. Перешли без проблем и направились дальше. Глава 8. Коридор сужался, свод становился ниже. Аккуратно подогнанные каменные блоки кое-где украшала резьба, которая вскоре сменилась целыми панно, высеченными в камне. Барельефы тянулись вдоль стен. В прошлом это место, похоже, было не просто подземельем. «Смотри», — тихо сказал Жулай, останавливаясь у ближайшего барельефа и поднимая факел. Я вгляделся в выцветшие от времени фигуры. На барельефе был изображен человек, восседающий на широком троне. Судя по очертаниям, он был высок и статен. Вокруг толпились склоненные фигуры. Особое внимание привлекали те, кто стоял ближе всех, люди в простых одеждах. Их лица и позы высечены с такой тщательностью, что казалось, они молят о пощаде. Чуть дальше, на втором ряду, тоже стояли на коленях фигуры, но значительно крупнее. Они были закованы в тяжелые доспехи, с непропорционально большими руками, ногами и плечами. «Великаны», — задумчиво произнес я, приглядываясь. «Но почему они склонились? В легендах гиганты — это боги, а боги не кланяются людям». «Вообще-то я слышал про одного человека, которому кланялись», — встрял Жулай. «В самом деле, ну у нас просто рассказы ходили про императора Апелиуса, про того, кто пришел к нам с небес и основал империю. Уже после его ухода весь мир как обезумел, и духовных зверей до его ухода, если верить сказкам, столько не было». Я хмыкнул, рассматривая стену. «В старинных текстах любого достаточно сильного культиватора, сумевшего бросить вызов небесам, уже считали божеством. Некоторые объявляли себя владыками сразу нескольких раз. Если барельеф говорит правду, то этот правитель подчинил не только людей, но и богов». Мы двинулись дальше. Свет факелов осветил следующую панель. Теперь владыку изображали стоя. В его руках куб, развернутый свиток, перед ним группа людей в широких балахонах, поднявших руки в защитном жесте. Из куба вырывались молнии, поражая несчастных. Похоже на сцену подавления мятежа, сказал я, проведя пальцем по высеченной фигуре. Владыка расправляется с теми, кто осмелился ему противиться. Значит, это целый цикл, задумчиво произнес Жулай. Покорение людей, богов, теперь подавление сопротивления. Я провел рукой по высеченному жезлу. Но что он держит? Может быть, источник его силы, предположил Жулай. Похоже на прямоугольник. Глиняная табличка, а владыка, Апелиус, или тот, кто завладел его силой, Хаэм. Кто знает, может он и вправду покорил целые народы, а может это просто миф, высеченный по чьему-то приказу, чтобы запугать и внушить почтение. Мы пошли дальше, но вскоре споткнулись о камни и обломки частично обвалившегося свода. Барельефы оказались сильно повреждены, от фигур остались лишь отдельные фрагменты, куски рук, ног. Общий смысл сцены был потерян. «Черт», — выругался Жулай, поднимая факел, — «тут уже ничего не разобрать. Интересно, чем все закончилось?» «Не знаю. Идем дальше». Парень кивнул и неловким движением перехватил рукоять ножа. Мы осторожно продвигались сквозь завалы, стараясь не оступиться. Гулкое эхо шагов отзывалось в полутемном коридоре, где стены, казалось, дышали древностью. Барельефы сменялись все более разрушенными, но вскоре мы наткнулись на панель, которая сохранилась лучше остальных. Здесь владыка вновь сидел на троне, но теперь его окружали фигуры, отличные от прежних. Они выглядели иначе: вытянутые головы, длинные руки, одежда с узорами, напоминающими неизвестные письмена. Одни стояли в благоговейных позах, другие, напротив, корчились в мучениях. Среди них выделялись три фигуры в массивных головных уборах. Их руки были подняты в знак подчинения. «Это уже не боги и не люди», — пробормотал Жулай. «Нарисованы специально, чтобы отличаться от людей. Кто они?» Я провел пальцами по выгравированным знакам. Их рельеф был так тонко вырезан, что даже спустя столетия ощущалась их глубина. «Эти символы мне не знакомы. Может, жрецы, может, люди иного мира?» Я пригляделся к странным очертаниям, но они не напоминали ни один из известных мне алфавитов. Мы молча разглядывали барельеф, пока не заметили еще одну деталь. У ног владыки лежала груда тел. Их лица были искажены в агонии, а тела словно сгорали, превращаясь в камень. Это не было просто сценой битвы, это выглядело как поглощение, уничтожение сущности. Будто владыка забирал их силу. «Ничего не понятно, но очень интересно», — добавил Жулай. Я только хмыкнул и крепче сжал древко глефы. Мы двигались по коридору, залитому дрожащим желтым светом факелов. Над головой что-то глухо шумело, словно далекий водопад скрывался где-то в толще камня. Поначалу редкие капли воды впереди падали еле слышимо, но вскоре звук усилился, превратившись в мерное эхо. Кап-кап-кап, по спине пробежали мурашки. «Слышишь?» – спросил Жулай. «Ага, кажется, впереди еще вода». Жулай криво улыбнулся, мои слова его не обрадовали. Коридор сужался. Пройдя еще несколько шагов, мы наткнулись на тупик. Вернее, сначала казалось, что это тупик. Каменная стена обрывалась крутой лестницей вниз. Вся нижняя часть лестницы скрывалась под водой. Оттуда и доносилось эхо капель. Факел осветил несколько ступеней, прежде чем свет поглотила мутная глубина. «Отлично», — проворчал я, не скрывая разочарования. «Кажется, пора разворачиваться». Срезал пару пуговиц и решил завершить наше соревнование своей легкой победой, усмехнулся Жулай. «А что, меня устраивает. Да и не хочется проверять глубину на себе. Замораживать это мини-озеро бессмысленно. А если...» Жулай замешкался, подбирая слова. «Теневая печать, или как она у тебя называется? Может, попробуешь просканировать, что там за лестницей?» Я посмотрел на него скептически. «Я ставлю печати только в тех местах, которые в данный момент могу видеть, а увидеть я могу только то, что затоплено. Я не собираюсь ставить печати посреди воды, гадство. И что нам делать? Твою победу такую легкую и нелепую я не признаю. А ты думаешь, мне это надо?» Жулай молчал и смотрел на меня выжидающе и требовательно. «Мы не можем просто уйти. А вдруг там несметные богатства, древние артефакты, о которых говорили барельефы?» Я мрачно усмехнулся. «И ты действительно веришь в несметные богатства? Мне кажется, в таких местах ничего хорошего не водится. И вообще, я думал, ты ради соревнования сюда полез. Одно другому не мешает», – парировал Жулай, скрестив руки на груди. «Если ты туда не полезешь, полезу я. Ладно, вперед, будь готов встретить подводных тварей один». Жулай молча вытянул руку, и в его ладони из сгустков тьмы появился средний длинный меч. Он колебался и просуществовал секунду, прежде чем Жулай его развеял, но все же казался опасным. Да и был опасным, если вспомнить описание техники. «Да нет там никаких тварей», — не слишком уверенно сказал парень. Было видно, что ему страшновато, но коктейль из глупости и уверенности в себе был сильнее. «На, подержи факел. Думаешь, я тебе проиграю?» «Нет», и принялся раздеваться. Потом, ежась от холода, подошел к самому краю воды, наступил на ступеньку, на вторую и пошел все ниже и ниже. Когда он зашел по грудь, я заметил, как глубоко под водой что-то колыхнулось. «Назад!» — крикнул я, но все произошло в одно мгновение. Жулай попытался отскочить, но нечто в глубине было быстрее. Жулая утянуло под воду. Парень вынырнул, барахтался в воде, а из-за его плеча выглядывало белесое лицо утопленника. Раздутое тело мертвеца было покрыто слизью, а длинные скользкие пальцы вцепились в плечи парня, не давая ему вырваться. Утопленник тащил его вниз, хотя продуманнее было бы прежде уволочь дальше по затопленному коридору. Я бросился в воду по колено, окутал ладонь льдом, взялся за лезвие глефа и протянул древко Жулаю. «Хватайся!» – закричал я. Лицо Жулая посерело. Он взглянул на меня. В этом взгляде смешались страх, отчаяние и упрямая гордость. «Я сам», — просипел он, пытаясь перехватиться второй рукой. «Какой смысл в соревновании, если я постоянно принимаю твою помощь, а не смей помогать?» Его голос дрожал. «Ты сдохнешь, дебила кусок», — заорал я. Но этот идиот продолжал брыкаться и не замечал древка. Он сплел из тьмы клинок, ткнул им за спину, но тот оказался слишком слабым и рассыпался при первом же ударе. «Ты не понимаешь», — громко воскликнул он. Голос эхом прокатился по залу. «Я вырос на улицах и всегда выгрызал себе дорогу к вершине. Я привык находиться наверху, а не собирать объедки. Я должен доказать, что и среди практиков мне нет равных». Жулай снова окунулся под воду с головой, но прежде, чем я бросился за ним, вынырнул. «Признайся, что тебе помогают твои друзья и родственники», — заорал он, срывая голос. «На его месте любой человек думал бы о своем спасении, Но этот идиот упорствовал. «Я тебе еще раз говорю, хватайся за древко». Он дернулся, пытаясь подтянуться, но силы оставляли его. Он глубоко вздохнул, наконец потянулся к глефе. «Никто не может обладать такой силой и так быстро прогрессировать. Никто. Я всегда был первым, но ты даже понятия не имеешь, как много усилий для этого требуется». Жулай всхлипнул, крепко ухватился за древко. Пальцы соскользнули. Я успел увидеть искаженное ужасом лицо, прежде чем его снова утащили вниз. «Сука!» Я прыгнул вперед, нырнул, вслепую нащупывая Жулая. Наткнулся ладонью на теплое запястье или щиколотку, тут не угадать, а потом и в мои ноги и руки вцепились холодные пальцы. Мертвецов тут было несколько. «Черт!» Попытался вынырнуть, но меня тянули на дно. В голове возникла идея, рискованная, нарушающая на этот раз заветы наставника Валиона, но жить хотелось куда сильнее. Я потянулся к печати, не выпуская руки Жулая. Было сложно. Я словно вагон за собой тянул. Тянул всего лишь секунду, но за эту секунду я устал так, что готов был сдохнуть. Я осел на присыпанную опавшими листьями землю, а потом завалился на спину, тяжело дыша. Ощущения были такими, будто я ничего сегодня не ел, но при этом только что пробежал 30-километровый марафон. Мне нужно было отдышаться и прийти в себя. За один раз ушло неимоверное количество ци, опустошив практически весь мой запас и даже немного отчерпнув физической силы. Жулая тем временем рвало. «Я бы и сам выбрался», — буркнул он между рвотными позывами. «Разумеется», — ответил я устало, обрывая его поток самооправданий. «Завтра после занятий зайди ко мне в комнату. Я дам тебе рисунки трав и объясню по карте, где их искать и сколько собирать. Дам короб, шкатулки». Вместо отвлеченной темы хотелось орать на парня и бить его ногами, но сил на такое у меня не было. Я даже встать не мог и говорил с трудом. «Я все равно это так не оставлю», — пробормотал он угрюмо. «Ты у наставников в любимчиках. Они остальных даже не замечают. Зачем ты соревнуешься со мной?» — продолжил я со спокойствием маньяка. «Есть люди куда более умелые, на которых можно равняться. Потому что ты всегда впереди», — выпалил он наконец. «Ты делаешь все так легко, будто тебе все достается просто так». Я тоскливо выругался. «Я был не против объяснить тебе нюансы управления ци или помощь в тренировках. Но ты же никогда не спрашивал, не подходил и не просил помощи. Ты просто нянчишь свои выдуманные обиды вместо того, чтобы работать над собой». Жулай молчал несколько секунд, потом отвернулся и буркнул: «Спасибо, что спас, но нравоучения твои мне не нужны». Жулаю пришлось лезть в подземелье за своей одеждой и моей глифой. После возвращения в секту я чувствовал себя выжатым. В доме учеников мы с Жулаем разошлись по комнатам, я успел помыться и переодеться. Сильно клонило в сон. Я собирался поужинать и прилечь, но внезапно в дверь постучали. Я ожидал знакомые лица и лениво приоткрыл дверь, но в коридоре стоял слуга. Молодой паренек бодро проговорил: «Кит Бронсон, вас ожидают снаружи». Я вопросительно уставился на него, но слуга лишь кивнул и ушел дальше по коридору в сторону столовой. Идти или нет? С одной стороны, сейчас больше всего хочется есть и спать. С другой, вдруг это лень, решивший узнать, как у нас прошли дела. Я нехотя вышел во двор, и почти сразу же меня окликнули: «Эй, парень, Бронсон». Голос хрипловатый, спокойный, почти дружелюбный. Я обернулся. У фонаря, опираясь на него одной рукой, стоял Ян Стаб. Его взгляд был цепким, хищным. «Ты ведь не против поговорить?» Он приподнял бровь. Я невольно напрягся. В прошлый раз этот старик вынудил меня на рискованный шаг, и теперь я не ждал от него ничего хорошего. «Надеюсь, без угрозы давления?» — с усмешкой ответил я. «Я уже доложил в секретариат о своем массажном кабинете, так что с этой стороны у меня все в порядке, но не хотелось бы новых сюрпризов». Старик усмехнулся. «На этот раз все проще», — сказал он. «Просто хочу кое-что обсудить, например, Орлена и его артефакты». Я нахмурился. «Что не так?» — спросил я не особо дружелюбно. «Это я уговорил его поставить их на кон», — Ян Стаб говорил ровно, как будто речь шла о пустяке, — «иначе ты бы их не получил». Я удивленно поднял брови. «Спасибо», — пробормотал я, не зная, как реагировать. «Пожалуйста», — кивнул старик с таким видом, будто оказал мне величайшее одолжение. «Я видел твой бой, ты неплох». «Большое спасибо», — сухо ответил я, все еще пытаясь понять, к чему он клонит. «Как ты смотришь на то, чтобы примкнуть к серым воронам?» — спросил он прямо. «Вот оно что, довольно ожидаемо. Вороны – одна из самых влиятельных группировок в секте. У них есть доступ к редким ресурсам, информации, артефактам. Казалось бы, отличная возможность. Но, банды – это не мое. В секте наставники не требуют беспрекословного подчинения, не бьют палками за лишний вопрос. Они даже поощряют споры, если в них есть смысл. Подозреваю, что у ворон никакими свободами не пахнет. К тому же, Ян Стап наверняка поимеет с меня гораздо больше выгоды, чем я с его банды. Он слишком опытный человек, чтобы упускать возможности. Я вздохнул и покачал головой. Пожалуй, откажусь, но за предложение спасибо. Ян Стап прищурился, будто оценивая меня заново. «Ты уверен?» – спросил он мягко. «Уверен. Что ж, твое право», – спокойно сказал он. «Но двери всегда открыты. Сегодня ты отказался, а завтра можешь передумать». «Учту», — ответил я нейтрально. «Надеюсь, никто заставлять меня передумывать не будет. Про договор я сейчас не упоминал, если такому практику что-то захочется, его и законы держать не будут, не то что какая-то бумажка». Мы обменялись взглядами. Ян выглядел совершенно невозмутимым, даже довольным, как будто само озвучивание предложения уже приносило ему выгоду. «Тогда до встречи, парень», — бросил он напоследок и развернулся, уходя прочь. Когда он скрылся за углом, я невольно выдохнул. Разговор прошел спокойнее, чем я ожидал, но ощущение, что старик что-то задумал, никуда не делось. Однако передышка длилась недолго. Я не успел сделать и пары шагов в сторону столовой и долгожданного ужина, как за спиной раздался настойчивый тихий голос. «Подожди, Кит». Я обернулся. Файлина. Она выглядела напряженной, губы сжаты в тонкую линию. «Пойдем, поговорим», — кивнула она в сторону уединенного уголка двора. Я с тоской посмотрел на двери столовой и вздохнул. «Ну пошли». Отказать было бы странно, да и в ее тоне звучало что-то, заставлявшее насторожиться. Мы отошли в сторону, подальше от чужих ушей. Файлина огляделась, убедилась, что нас никто не слышит, и заговорила. «Этот старик опасен», — выпалила она резко. «У него планы на тебя, на секту, на все. У него планы даже на планы. Его невозможно переиграть. Я это уже понял», — нахмурился я. «Но почему ты вдруг решила меня предупредить?» «Потому что он замешан в твоей дуэли с Орленом». Ее взгляд впился в меня, словно она пыталась вытянуть ответ силой. Я хмыкнул и вскинул брови. «Да, он сказал, что уговорил Орлена поставить артефакты на кон». Файлина кивнула, будто это подтверждало ее худшие опасения. «Хочешь знать, откуда я это знаю?» — продолжила она. «Перед дуэлью кто-то анонимно сделал максимальную ставку, 10 золотых на твою победу. Причем в последний момент, когда коэффициент был самым выгодным, в итоге получил не меньше 70. Я удивленно приподнял брови. «Ничего себе, старик и вправду был продуманным. Он и документы в секретариате подготовил заранее, и сразу понял, что я выберу копье, потому что сам до этого выбрал копейщика. Вот-вот, я уже несколько дней смотрю на это все со стороны, и мне не нравится, как вокруг тебя сгущаются проблемы. Он что-то планирует. Ты умен, варишь зелья под присмотром Столивара, знаешь массаж. Теперь он видел тебя в бою. Ему нужен ты, нужен любой ценой. Уверена, он придумает ситуацию, подстроит все так, чтобы ты сам пришел к нему проситься в его банду. Это в его стиле». Я нахмурился. Слишком многое совпадало. Файлина продолжала меня убеждать, хотя надобности в этом не было. «Он найдет, что тебе интересно, опутает обязательствами, договорами, клятвами. Ты и не заметишь, как окажешься связан по рукам и ногам». Ее голос звучал почти тревожно. Ян Стаб действительно выглядел человеком, способным провернуть нечто подобное. «Ты думаешь», — начал я, но она перебила. «Я знаю, он уже начал свою игру». Я молчал. Ян и правда действовал слишком продуманно, будто заранее знал, как все сложится. «Спасибо за предупреждение», — сказал я наконец. Файлина смерила меня долгим взглядом. «Просто будь осторожен», — ее голос стал мягче. «И помни, с такими, как Ян Стап, нельзя играть честно». Она развернулась и быстро ушла, оставив меня наедине с мыслями. Пока меня не заботил этот хищный старик. Все, что меня сейчас заботило, — еда и сон. Но только беспокойство во мне поселилось. Проблема только в том, что я сейчас и сделать ничего не смогу. Старик доброжелателен и вежлив, не угрожает чем-то конкретным, и я не знаю, откуда будет нанесен удар, и будет ли. «Пойду поем», — пробормотал я и отправился в столовую. «Эту угрозу точно не решить загодя, разве что убив хитрого дедушку. Будут проблемы, буду решать. Глава 9. Когда я вошел в оружейную мастерскую, меня окутал тяжелый запах металла, смешанный с резким ароматом масел. Варкан, мастер-оружейник, угрюмый и молчаливый, даже не поднял головы. Только когда я подошел ближе, он хмуро взглянул на меня и буркнул. «Все принес?» «Принес», спокойно ответил я. Тон меня не смутил, он со всеми так приветлив, да и мне не любезностями с ним обмениваться нужно, а чтобы он мой трофей с Орлена на меня перепривязал. Трофей, хоть уже не рвался к прежнему владельцу, но и мне подчиняться не спешил. Я положил на стол длинное копье, замотанное в плотное полотно. Даже через ткань оружие испускало красное пульсирующее свечение. Если защитный кулон я начал носить сразу, то копье нужно было сперва переподчинить. Следом выложил из рюкзака небольшой кожаный мешочек с толченым речным жемчугом. Затем, насыщенные духовной энергией чернила из лавки Даданева, 10 серебра за малюсенький бутылек, и еще пару вещей, купленных там же. Мастер молча кивнул, лишь мельком взглянув на них. С момента, как на стол перед ним легло трофейное оружие, все внимание оружейника было сосредоточено на нем. Варкан протянул руку, но, едва прикоснувшись, отдернул. Рукоять и спустила волну жара, да такую, что задымилась тряпка. «Какой же здесь хороший накопитель», — пробормотал он, недовольно поморщившись. «Я думал, он выдохся, пока у тебя лежал. Ладно, тащи его за мной. И без тряпки давай, не надо мне здесь дыма». Холодная энергия окутала ладонь, наросла вокруг кисти толстым слоем льда. Я осторожно взял копье. Оно по-прежнему сопротивлялось, полыхнуло жаром, который пробивался даже сквозь лед, обжигал предплечье, пришлось наращивать ледяную защиту еще выше по руке. «Идем». Мастер махнул рукой, шагая вглубь оружейной. Мы прошли в мастерскую, отдельное помещение, которого я прежде еще не видел. Полумрак подчеркивал беспорядок. Столы, заваленные инструментами, груды железных слитков, разобранные арбалеты и прочие механизмы. Вдоль стены висели листы с чертежами, стояли бадьи с резко пахнущими жидкостями. Однако мастер вел себя уверенно в этом бардаке. «Аккуратнее, не споткнись и не переверни ничего». В дальнем углу пылал горн, отбрасывая рыжие отблески. Похоже, работает на магических кристаллах. Обычно их использовали в городских банях для подогрева воды, в трубах душевых, в магических светильниках. «Крепи копье сюда», – пробасил мастер, хлопнув по массивным тискам на верстаке. Вращая ручку тисков, я осторожно зафиксировал копье. Артефакт сразу отреагировал. Рукоять завибрировала, словно протестуя. Жар усилился, и я быстро убрал руку. Мастер взял с полки массивную лупу с металлической оправой, наклонился ближе, рассматривая древко с олеющими рунами. Свет от горна скользнул по линзе, стекло на мгновение блеснуло. «Не хочешь просто так подчиняться?» «Да», — пробормотал он себе под нос. Голос его был громким, басистым. Он говорил с копьем, как с живым существом. «Не можешь, хранишь память прошлого владельца. Это ты, конечно, молодец». Мои брови поползли на лоб. «Нет, я, конечно, и раньше замечал что-то подобное, но видеть его разговоры с оружием вблизи, это странно. Сталевар вот с зельями не разговаривает. Духовное оружие – это не просто кусок дерева с железкой на конце», – произнес мастер, уже обращаясь ко мне. «Оно живое. Ну, почти. Древки делают из пород, насыщенных духовной энергией, наконечники из металлов, напитанных той же силой, потому оно и называется духовным. Понимаешь?» Я кивнул. «Такое оружие привязывается к владельцу через ритуал слияния, поглощает части его силы, но это копье уже связано с кем-то другим, и связь очень сильная. Над ним работал настоящий мастер. Значит, перенастроить его невозможно? Я бы не взялся за эту работу, если бы было невозможно. Есть два пути. Первый – обрести огромную духовную силу и переломить связь, но это не про тебя, пацан. Может, ухаживать за оружием ты и научился, но духовной силы у тебя – слезы». Я поморщился, но промолчал. «Второй путь – алхимический. Использовать растворы, которые ты принес, чтобы разрушить связь между оружием и прежним владельцем. Сколько времени потребуется?» – спросил я, понимая, что мне проще будет пойти по своим делам, если процесс затянется немного. «И твое присутствие обязательно», — ответил мастер, затем взглянул на копье. «Непростой путь, но мы справимся, моя девочка. У нас получится». Я моргнул, невольно нахмурившись. «Моя девочка? Он серьезно? Мастер стоял перед копьем с выражением абсолютной уверенности, даже нежности. Его грубые пальцы осторожно провели по воздуху в сантиметре от рун. «Мы справимся», — проворковал он, глядя на копье. Начал я, но осекся. Мастер резко обернулся и рявкнул. «Не мешай, это тонкая работа. Как скажете», — я поднял руки и сделал шаг назад. «Ну ладно, тонкая так тонкая. Хочется ему копье пощупать, пусть щупает. Надо поговорить, пусть говорит. Главное, чтобы в итоге это оружие не пыталось меня убить». Варкан отошел от верстака и заметался по мастерской. Высыпал в плошку принесенные мной чернила, добавил туда же жемчуг, пару своих составов. По итогу получилась густая жидкость, в которую мастер обмакнул кисточку и начал аккуратно выводить руны на древке зажатого в тисках копья. Сначала ничего не происходило, а потом копье задрожало. Сначала едва заметно, а затем все сильнее. Воздух загудел, в голове прозвучал низкий, давящий звук, словно кто-то стонал. Над древком поднялись волны жара, однако сейчас мастер руку не отдернул. «Потерпи, потерпи», — бормотал мастер, словно успокаивал живое существо. Я смотрел, затаив дыхание. Руны, вырезанные на древке и пылавшие жаром, исчезали одна за другой, словно стирались невидимой рукой, пока мастер Варкан вел свою рунную вязь. Копье сопротивлялось, дрожало так сильно, что тиски скрипели, и чем больше проходило времени, тем сильнее билось копье, отчаянно цепляясь за свою прежнюю суть. Жар усиливался, воздух мерцал волнами, а зловещий стон дерева все нарастал. «Держись, девочка», — бормотал сочувственно оружейник, уверенно ведя кисточкой по древку. «Новый путь перед тобой, да, новый хозяин». Последняя руна вспыхнула и исчезла, и в тот же миг копье дернулось особенно резко. В мастерской повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь потрескиванием огня в горне. Мастер не двигался, глядя на оружие с выражением удовлетворения. «Вот и все», — выдохнул он, опуская кисть в пустую плошку. «Связь разорвана. Я осторожно сделал шаг вперед. Теперь, когда руны исчезли, копье выглядело иначе. Цвет древка стал чуть темнее, а металл у наконечника, казалось, потерял прежний блеск. Но все же оно не выглядело безжизненным. «И что теперь?» — спросил я. «Теперь оно чистое от связи с предыдущим владельцем. Ты сможешь заключить с ним новую связь. Давай, парень, берись за древко». Я протянул руку, колеблясь. В глубине души я ожидал какого-то подвоха. Но, к моему удивлению, копье было теплым и спокойным. Оно не вибрировало, не пульсировало энергией, не протестовало. Мастер хмыкнул, наблюдая за мной. «Теперь ритуал нужно завершить, наполняя его своей ци. Всей», — уточнил я, доверху. «Лей, сколько есть». Я осторожно взялся за рукоять. Она все еще была горячей, но я проигнорировал это и сосредоточился. Ледяная ци закружилась внутри меня, откликаясь на зов. Я направил ее в копье. Копье быстро остыло, но я лил и лил еще духовную энергию. И вот по древку поползли тонкие линии инея, окутали рукоять, затем наконечник. Оружие заиндевело, а потом от моей ладони пополз лед. Я чувствовал, как оружие меняется, впитывая мою сущность. Оно больше не сопротивлялось. Напротив, принимало мою духовную энергию жадно, как растрескавшаяся земля, влагу. Мороз пробежал и по верстаку. Тиски покрыли синим, а лед нарастал и нарастал глыбой вокруг копья и моей руки. Ци иссякла. Точнее, ледяная ци. У меня была еще и теневая. Ее я тоже направил в копье. Это было сложнее. Теневая энергия вела себя капризно. Тени стремились сложиться в печать, единственную теневую технику, которую я знаю. Управлять ей, все равно что балансировать на канате. Но я старался контролировать теневую энергию. Собирал расползающиеся тени и вливал в артефакт. Тьма медленно заполняла копье изнутри. Я чувствовал, как менялась древка, как скользят по нему тени. Только вот когда я вложил в артефакт все, что осталось, процесс не завершился. Копье уже само потянулось к моей энергии и начало впитывать его, как губка. Я дернулся, ощущения были такими, словно в ладонь вонзили десятки шприцов с иглами и вытягивают духовную энергию. Пришлось медитировать, восполняя крохи энергии, которые тут же уходили в древко. Медитация. Плюс один. Когда все закончилось, я дышал, как задыхающийся астматик. Одежда от пота прилипла к телу. Больше всего хотелось сесть прямо здесь, где стоял, и не двигаться хотя бы пару минут. Но я и сесть не мог. Рука и копье были вмурованы в ледяной валун. Варкан хмыкнул, положил мне руку на плечо. «Тебе еще и лед долбить придется. Вот как раз лед долбить и не придется. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на льду. Крохи ледяной энергии, которую я влил в него, все еще пульсировали внутри. Глубоко вдохнув, я принялся медленно управлять льдом. Холодная глыба поползала вверх по руке, до плеча и на спину. Спустя пару минут я оказался закован в ледяной доспех. Элегантно, хмыкнул оружейник. А теперь давай мне мой золотой и ставь копье в зал для артефактов. Я хотел в зал пойти, потренироваться с ним, сказал я, протягивая оговоренную монету. Конечно, можно было уйти заниматься своими делами, в зельеварную мастерскую или еще куда, но какой практик удержится от того, чтобы проверить свое новое оружие? Копье изменилось. Древко стало черным, как ночное небо, с тонкими серебристыми прожилками, похожими на трещины во льду. На наконечнике осталась едва заметная дымка инея, мерцающая холодным голубым светом, и я больше чем уверен, наконечник будет весьма трудно нагреть. Провожу ладонью по древку. Поверхность гладкая, чуть прохладная. Самое главное – ощущение, идущее от оружия. Теперь оружие пульсировало моей энергией, ластилось к ладони, как большая дружелюбная собака. Вернись не позже, чем через час, я оружейную закрывать буду, пробурчал мастер Варкан. Я кивнул, покидая оружейную. Солнце уже клонилось к закату, и его золотистые лучи пробивались сквозь густые облака, окрашивая все вокруг в багряные оттенки. Получается, я провел в мастерской не меньше 3 часов. Воздух был прохладным и влажным, предвещая начало сезона дождей. Пахло цветами и едва уловимым дымом от горящих факелов. Я зашагал по вымощенной камнем дорожке, чувствуя, как внутри меня нарастает легкое волнение, смешанное с предвкушением. Хотелось побыстрее проверить свое новое оружие. Будет ли оно наводиться на противника, будет ли летать, будет ли бить льдом и тьмой вместо пламени. Я прошел мимо дорожки, ведущей на малый плац. Конечно, можно было помахать оружием и на плацу, но именно помахать, побить воздух. Манекены были только в залах, а спарринговаться с кем-то, держа в руках артефакт, которым до этого не пользовался, и возможностей которого не представляешь, глупо. Так можно и покалечить человека, и на тот свет раньше срока отправить. Я толкнул дверь в зал, из-за которой доносился грохот, гул, треск и одобрительные крики. У стены располагались тренировочные манекены, массивные деревянные конструкции, укрепленные тонкими медными пластинами. Большая часть манекенов была покрыта выбоинами, выщербинами и сколами от ударов, некоторые – обугленные и разъеденные от воздействия огня и теневых техник. А еще зал был занят. В нем под присмотром мастера Валиона занимались старшие ученики. Я осмотрелся, но Файлины не увидел. Похоже, она занимается в другой группе. Зато здесь хватало людей, чьи опыт и силы в разы превосходили мои. Высокий парень с длинными черными волосами поднял руку, и вокруг него закружились темные вихри, клинки бездны. Свиток с этой техникой выдается тем, кто совершил что-то значимое для секты, явно вещь необычного ранга. Я слышал об этой технике, но видеть ее вживую – совсем другое. Вихри сгущались, превращаясь в острые, как бритва, лезвия тьмы. Они с жутким свистом устремились к манекену, разрезая его на части. Древесина треснула, а металлические пластины рухнули на землю с глухим звоном. «Молодец, Крисп!» – заорал Валион. «Так держать, на другие цели не переключайся, доламывай эту». Рядом с Криспом тренировалась девушка с короткими светлыми волосами. Ее оружием был длинный хлыст из чистой тьмы, похожий на тот, что использовал в дуэли Орлен. Хлыст извивался в воздухе, словно живой. Девушка раскрутила его, направила его на деревянное чучело, и то в мгновение ока оказалось опутано черными лентами. Легкое движение рукой, и гибкая полоска тьмы скользнула по манекену, оставляя рваные разрезы, окутанные густой черной дымкой. Аж мурашки по спине пробежали, как представил, что было бы со мной, подставься я под удар хлыста во время дуэли. Я остановился за спинами старших учеников, крепче сжимая древко копья. Вон там облако тьмы накрыло манекен и отхлынуло, оставляя уменьшившуюся в объеме деревяшку, будто изъеденную кислотой. Вон там на манекен наседают объемные тени с чернющими кинжалами в руках. Увиденные мной техники были невероятно мощными. Я прошел вперед, направляясь к фигуре в черной форме, стоящей за спинами старших учеников. Лицо Валиона было суровым и сосредоточенным. Когда я подошел ближе, он мельком глянул на меня. «Чего тебе, Кит?» Я слегка поклонился, проявляя уважение наставнику. «Мастер Валион», — начал я, стараясь говорить уверенно, — «я хотел бы потренироваться с копьем на одном из манекенов. Хочу испробовать свое духовное оружие». Валион опустил взгляд на копье, прищурился. 10 минут, потом у группы будет перерыв. Если хочешь, используй это время. Я не стану прерывать занятия ради тебя, и не пущу тебя к деревянным болванам, пока практики оттачивают техники». «Да, я понимаю, спасибо». «Вообще находиться в зале со старшими учениками и смотреть за их занятиями – уже награда, способная подтолкнуть мое развитие». Практики продолжали демонстрировать свои невероятные способности, не беспокоясь, что за ними наблюдают. Каждый их удар, каждое движение были наполнены мощью, которую я пока не мог в полной мере ощутить в себе, даже несмотря на наличие системы. Но именно это и вдохновляло, стремление стать сильнее, выковать свою силу так же, как эти практики когда-то ковали свою. Внимание снова привлекла девушка с хлыстом из тьмы. Ее движения были плавными и точными, словно она танцевала. Хлыст свистел в воздухе, оставляя за собой едва заметные черные линии, которые затем исчезали, словно растворяясь в пространстве. Манекен перед ней уже представлял собой груду искореженного дерева и металла, но она не останавливалась. Ее сосредоточенность была почти пугающей. «Вдохновляет, не правда ли?» — раздался голос Валиона. Мастер стоял спиной ко мне, зорко наблюдая за учениками, но разговаривал, кажется, со мной. За треском дерева и гулом техник его было едва слышно. «Да», — признался я, — «их техники впечатляют. Главное, чтобы не пугали», — добавил он с легкой усмешкой. «Меня вот поначалу пугали. Безумная мощь, сосредоточенная в руках одного человека. Практики стадии преображения и перерождения могут сносить кварталы голой силой. Когда видишь такую мощь, испытываешь в равной степени и восхищение, и ужас. Потом ужас перед неизмеримой мощью сменяется желанием понять ее, а следом приходит уверенность в своих силах. И оказывается, что мощь совсем даже измерима. Надеюсь, я тоже смогу достичь этого уровня», — сказал я осторожно, гадая, сколько из сказанного относится к техникам практиков, а сколько — ко мне и моей табличке. Может быть так, что не только Линь, но и Валион, а может и кто-то еще, знают о ней. Разумеется, может. А чем грозит, а к чему ведет? Пока я размышлял и наблюдал, время летело. Валион хлопнул в ладоши, привлекая внимание своих учеников. Перерыв. 10 минут. Кто хочет, может отдохнуть или продолжить самостоятельно. Кит, обернулся мастер ко мне. Вперед, выбери себе нетронутого болвана. Это был мой шанс. Я вышел вперед и направился к одному из манекенов, который был менее поврежден, чем остальные. Вдохнул глубже и крепче сжал копье в руках. Древко словно отозвалось на мое напряжение. Легкий пульсирующий отклик пробежал по пальцам. Первое движение было простым выпадом. Наконечник копья с легкостью рассек воздух и ударил по деревянному манекену. Но в этот момент я позволил энергии вырваться наружу. Ледяная ци, дремлющая в наконечнике, ожила, и тот мгновенно покрылся инеем. От удара по манекену разлетелись осколки льда, а на поверхности осталась глубокая трещина, покрытая узорами инея. Я не остановился на этом. Развернувшись на пятки, нанес следующий удар, рубящий, мощный. Теневая энергия хлынула по древку, и копье словно ожило в моей руке. Тени потянулись за наконечником, и после удара манекен обвили черные ленты. Они проникли внутрь древесины через трещину от первого удара, и я почувствовал, как энергия разрывает деревянную болванку изнутри. Манекен затрещал, а затем рухнул на доски зала. Я замер, тяжело дыша. Вокруг меня витал легкий морозный туман, смешанный с остатками теней. Наконечник копья сверкал, как льдинка на солнце, а древко казалось куда более темным и глубоким, чем было прежде. Связка из 5 следующих ударов превратила манекен в груду топорщащихся щепок. «Неплохо, парень!» — с задором крикнул тот самый Крисп, мечущий в манекены вихри с лезвиями из чистой тьмы. «Может, спарринг?» «Не», — покачал я головой под безобидный смех остальной группы. Духовное оружие впечатляло. Пусть летать оно не умело, это я уже успел проверить, зато било куда мощнее, чем кусок железа на палке. Я доволен, а какая-нибудь хтонь при встрече со мной точно довольной не будет. Глава 10. Я проснулся еще до того, как солнце успело подняться над горизонтом. Пробежал вокруг города, наслаждаясь видом бледного рассвета. Потом, занятия, новые печати, новые способы тренировать свои техники. Море позитива от лисы, общение с остальными, затем в зельеварную мастерскую, где уже ждут дела, опыты с эссенцией, извлеченные из ингредиентов, принесенных с прогулки с Жулаем, работа над новыми формулами и рецептами. Лисса впервые заскочила в зельеварную лавку и до немоты засмущала непосредственными вопросами Альфа-Нисина. Дождалась, пока я выгляну из лаборатории и предложила прогуляться, мол, погода чудесная, а воздух после ночного дождя особенно свежий. Давай пройдемся вечером. Сейчас у меня полно работы и я не могу себе позволить отвлекаться. Девушка лишь усмехнулась в ответ. Надеюсь, твое обещание перерастет в прогулку, а не станет грустным. Я правда хотел, когда это я отказывался от своих слов. Хмурюсь, такого еще не было, надеюсь, и не будет. Ладно, до вечера. И упорхнула. А Альф еще полчаса заикался так сильно, словно его с электрического стула сняли. Когда подошло время, я отправился в массажную комнату. Пора было заработать немного серебра, но сегодня что-то было не так. Обычно рядом с кабинетом как минимум 5 человек ждут своей очереди. Бывают люди, которые пытаются прорваться в обход пятерки, кто-то предлагает еще одну серебряную монету за прием сверхоговоренных 5 человек. Иногда я поддаюсь на уговоры, если настроение хорошее или если вижу, что человеку действительно плохо. Но сегодня в коридоре было пусто, и это неприятно меня удивило. На лавке рядом с комнатой находился единственный посетитель. Женщина сидела на краю лавки, скрестив ноги. Ее поза была расслабленной, но когда она повернулась в мою сторону, в ее глазах застыли уверенность в себе и раздражение. На ней было длинное традиционное платье, шелковое, с высоким воротником и узором из вышитых цветущих ветвей сакуры. Легкая косметика подчеркивала черты клиентки. Тонкие брови, чуть подведенные глаза и губы, окрашенные в мягкий розовый оттенок. Но больше всего мое внимание привлекли мелкие морщинки между шеей и грудью, сеточка тонких линий, которые выдавали ее возраст больше, чем любая другая черта внешности. «А где остальные?» – спросил я, стараясь скрыть удивление. Она подняла на меня взгляд, прямой, высокомерный. Не отвечая сразу, она достала из складок рукава мешочек и бросила его мне, как кость собаке, едва поймал. Монеты обиженно звякнули. «Сегодня занимаешься только мной», — сказала она так спокойно и уверенно, словно это было само собой разумеющееся. «Я выкупила твое время у тех, кто ждал здесь». Я замер на мгновение, переваривая услышанное. Не сказать, что мне впервые приходилось сталкиваться с подобным самомнением у клиентов, но это был совершенно новый уровень. И не сказать, что этот уровень меня порадовал. «Ты так и будешь стоять, или займешься делом». Ключ с легким щелчком провернулся в замке. Я зашел в помещение, рука привычно коснулась магического светильника, подавая легкую волну ци. В помещении загорелся свет. Я невольно оглядываю комнату. Каждый раз, когда я захожу сюда, меня охватывает чувство гордости. Помещение изменилось до неузнаваемости с тех пор, как я начал здесь работать. Раньше здесь была пустая, мрачная и грязная комната с обшарпанными стенами и легким запахом сырости. Теперь же стены выкрашены в теплый кремовый цвет, который придает пространству уют. В углу комнаты стоит массивный дубовый стол, его я тоже заказал у Джекбита. Поверхность гладкая, отполированная до блеска, а массивные ножки придают ему солидности. Перед столом удобное кресло с мягкой обивкой, которое я купил у одного из торговцев Циншуя, наводку дал незаменимый Даданев. Я создал себе место, где я чувствую себя комфортно, но сегодня это приятное чувство изрядно ослабло, сменившись легким раздражением из-за стервозной клиентки. На полках вдоль стены аккуратно расставлены небольшие глиняные сосуды с маслами и благовониями. Вместо запахов сырости в воздухе витает легкий аромат лаванды и сандала. В углу комнаты – тазик с чистой водой, стопка свежих полотенец. Здесь все продумано до мелочей, чтобы клиент чувствовал себя комфортно. На массажном столе теперь лежит отличный матрас. Не слишком мягкий, но и не слишком твердый. В самый раз. Полотенца меняются после каждого клиента. Я профессионал, и не стал отказываться от привычек потому, что окружающие люди не знают, как нужно. Для меня их малоинформированность не повод сочковать. Я подхожу к столу, кладу на него мешочек, который женщина бросила мне в коридоре. Тяну за тесемки. Серебро поблескивает в мягком свете лампы. Я не пересчитываю монеты и даже не собираюсь брать их все. Но с деньгами будем разбираться потом. Сейчас важно другое. Раздевайтесь, ложитесь вниз животом на массажный стол. Командую я сухо. Я привык к тому, что клиенты не всегда понимают, что от них требуется. Пока она медлит, я подхожу к тазу с водой, ополаскиваю руки и тщательно вытираю их полотенцем. Затем открываю бутылочку с маслом и наношу несколько капель на ладони. Масло приятно теплое, с легким ароматом лаванды. Я растираю его между пальцами, готовясь к работе. Но женщина не двигается. Вместо этого она смотрит на меня с выражением неподдельного удивления, а затем слегка приподнимает бровь. «Я правильно тебя поняла», — наконец говорит она, и в ее голосе звучит едва уловимая насмешка. «Ты предложил мне показать тебе обнаженную спину?» Повисает неловкая пауза. Она продолжает смотреть на меня, оценивающе, словно пытается понять, серьезен ли я. «Что-то не так?» — спрашиваю я спокойно, стараясь не выдать раздражения. Мой запас терпения, изрядно разросшийся со времени попадания в секту, с момента швыряния мне мешочка с монетами тает с пугающей скоростью. «Ты понимаешь, что мне предложил?» — повторяет она, чуть наклоняя голову на бок. Ее голос звучит холодно и высокомерно. «А вы знаете другой способ сделать массаж?» — полюбопытствовал я. «Насколько я знаю, такой способ есть. Ты будешь трогать меня только через одежду», — резко заявляет она. «И это не обсуждается, ученик. Я сниму платье, но не белье. Я на мгновение закрываю глаза. Конечно, бывают такие клиенты, слишком гордые или слишком стеснительные. Но я привык работать иначе. Массаж через одежду не только гораздо менее эффективен, но и гораздо сложнее для меня массажиста. Хотя, если честно, сложность – это не про человека с 60 единицами массажа. Как скажете», – отвечаю я ровным голосом и полотенцем вытираю с ладоней масло. «Пожалуй, сегодня будет долгий день». Женщина сняла платье, оставшись в крохотном халатике и длинных шортах, легла на массажный стол. Я не стал работать спустя рукава даже с такой строптивой клиенткой. Профессионализм стоит выше эмоций. Другое дело, что на следующий массаж она не попадет. Я просто откажусь с ней работать. Начинаю массаж аккуратно и уверенно. Мои пальцы мягко скользят по ее плечам, шее, вдоль спины. Я чувствую, как тело женщины постепенно расслабляется под моими руками. Сначала мышцы были изрядно напряжены, но с каждым движением я замечаю, как она сдается этому ощущению, позволяя себе расслабиться. Я чередовал движения, то мягкие и нежные, то более глубокие и интенсивные, прорабатывая напряженные участки. Особых проблем в теле женщины не было, так что ограничился общеукрепляющим массажем и взбодрил энергетику. С каждым прикосновением я ощущал, как телесное и духовное напряжение уходит из тела клиентки, растворяется. Женщина полностью погрузилась в процесс, и я уверен, что сейчас ее лицо выражает полное блаженство. Ее дыхание стало ровнее, а иногда я слышал легкие, почти неслышные вздохи удовольствия. Из-за природной вредности я заметил: знаете, если бы я массировал спину без одежды, эффект был бы гораздо лучше. Через ткань массаж не столь эффективен.